Глава 324. Морские признаки. «Эй, девчонки, кто-нибудь хочет ухи?» — поинтересовался капитан Джек, просунув голову в каюту и выпустил изо рта пару колец дыма. Один счастливчик только что выловил огроменную бесхвостую форель. «Спасибо», — кивнула Тилли Уимблдон. «Мы скоро подойдем». «Что, опять уха?» — с досадой заявила Пепел, как только капитан ушел. «В мире вообще существует вкусная уха, или она везде одинаковая?» «Ну, ты всегда можешь попросить немного соли для ухи», — хохотнула Брис. «Да и перца можно добавить, но это выйдет дороже. Боюсь, господин Джек просто так его тебе не даст. Не надо ничего класть в суп». «Вареный суп очень вкусный, и им нужно наслаждаться в оригинальном виде», — заявила Андрея, расчесывая длинные волосы. «Леди Тилли, я думаю, нас пригласили в кают капитана». «Какая разница? Пойдем быстрее, там горячую еду дают», — пробормотала самая низкая из ведьм по имени Шави. «У меня уже пальцы ног онемели». Поднявшись по лестнице, ведьмы зашли в каюту капитана, очаровательной красотки. Одноглазый Джек стоял рядом с иллюминатором и разглядывал перекатывающиеся за бортом белые волны. «Чёртова погода! Как она так резко могла похолодать?» Недовольно спросил он, выдохнув облако пара изо рта. «Трое богов, ведь сейчас должна быть ещё весна!» «Может, боги просто уснули?» — пробормотала Пепел и пожала плечами. «А ну, циц, такие слова нельзя говорить, когда ты посреди океана торчишь!» — цыкнул на нее Джек и ухмыльнулся. «Император морей постоянно за нами следит. Он положил руки на живот, а потом поднял их к небу, словно в хвалебном жесте. Да ладно, не будем пока об этом задумываться. Для начала нужно наполнить наши желудки теплой рыбьей ухой». Капитан Джек любил насладиться горячей едой прямо у себя в каюте, поэтому посредине на полу вырезал в углубление и насыпал туда песка. И положил железную манжету. Таким образом, он мог разводить на песке костер, не опасаясь, что сожжет свой собственный корабль. Над костром висел большой котел с кипящим в нем супом. Приятный запах еды наполнял всю комнату. Шестеро человек сняли ботинки и уселись вокруг костра. Они зарыли свои замерзшие ноги в теплый песок и наслаждались теплом горячего угля. Тилли первым получила уху, которую ей протянул капитан. Она подула на миску, чтобы хоть немного ее остудить. Уха из чернохвостой рыбы была молочно-белой, и эта же уха темно-желтой. И на ее поверхности плавали пузырьки масла, блестящие на свету. Она заметила, что в супе плавают зеленые и белые листики, и поняла, что капитан разворошил свой личный запас специй. В конце концов, они так много плавали по океану, что команде лишь изредка удавалось отведать свежих фруктов и овощей. Зеленые плавающие в супе листики были, очевидно, зеленым луком, который капитан засолил заранее. Впрочем, аромат лука был практически полностью перебит запахом рыбы, но все же гармонировал с имбирем, так что суп был сытым и очень вкусным. Когда суп остыл достаточно, чтобы можно было его пить, не обжегшись, Тилли немного отпила из миски, а затем снова стала дуть. Она словно чувствовала, как глоток теплого супа согревает ее уже изнутри, а потом отправляется прямо в желудок. Вскоре она полностью согрелась и даже слегка вспотела. «Попробуйте-ка добавить перца», — сказал Джек, ткнув пальцем в баночку с приправой, стоящей около костра. «Суп мало того, что еще вкуснее станет, так еще и согреет лучше, чем вино». «Хоть я и поклонница есть еду без дополнительных приправ, но не могу не признать, что перец добавит этой ухе еще больше вкуса», — задумчиво произнесла Андреа. «Ты что, не будешь пить суп?» — спросила Тилли у Пепел. Та замотала головой. Нет, я лучше так посижу. Я больше не вынесу вкуса рыбы. Сначала Тили тоже не могла смириться с привычкой жителей фьордов все время питаться рыбой. Они ели ее в различных видах. Поджаренную, вареную, иногда даже пережаренную. А еще у них были блюда из замороженной рыбы, рыбные соусы и другие странные вещи. Впрочем, после того, как Тили заставила себя отведать на банкете несколько рыбных блюд, она могла открыть для себя вкус рыбы. Это на самом деле даже помогло ей чувствовать настоящий вкус обычной еды. Теперь же она с удовольствием ела и вяленую рыбу, и жареных каракатиц, и даже обычную жареную рыбу, которая очень сильно пахла. Вкусовые пристрастия нашей надменной Пепел испортились, пока она жила в городке пограничной, — сказала Андреа. Жаль, что вкус специй и соли полностью лишил ее осознания того, где вкусная еда, а где нет. Еще и отваги попробовать новое не осталось. «Что ты только что сказала?» — Пепел уставилась на Андреа. «А что?» «Я не права?» — Андреа захихикала. «Тебе дурно становится от едва уловимого рыбного аромата. Ведешь себя как капризная маленькая девочка. И ты думаешь, что мы поверим, что в момент нужды ты ступишь вперед, защищая Тилли?» «Ну надо же. Видимо, ты специально меня провоцируешь», — совершенно спокойным голосом заявила Пепел. «Прекращай. В городке имеется чудовищное оружие, еще пострашнее твоих стрел. И все равно я одержала победу на дуэли. Так что если ты хочешь занять место личного охранника Тильни, то для этого тебе нужно еще как минимум пару лет попрактиковаться». «Ой, я ошиблась. Не пару лет, а всю твою оставшуюся жизнь. Ты...» Пепел улыбнулась и продолжила. «К тому же, еда, которой меня угощали его высочество, это что-то большее, чем просто соль и специи. Впрочем, ты не поймешь, пока сама не попробуешь. Но постарайся не закапать слюной свое платье. Не опозорь этим, леди Тилли. Если кто и закапает, так это ты». Тили, не сдерживаясь, улыбнулась. Пепел и Андрея были самыми сильными боевыми ведьмами на острове Спящий. Они часто цеплялись друг с другом, чтобы выяснить, кто же сильнее. Впрочем, Тили точно знала, как бы они ни спорили, они всегда останутся ее подчиненными. И в случае опасности они немедленно, ни секунды встанут бок о бок и станут сражаться, защищая остров. Спор ведьм оживил настроение в комнате. Тили, смотря на них, вдруг подумала о тех пятерых ведьмах, которые она послала в городок пограничный. Интересно, хорошо ли им там, во дворце ее брата? В этот момент очаровательная красотка вдруг сильно затряслась. «Осторожно!» — воскликнула Пепел, хватая пятую принцессу. Котел с супом перевернулся, и уха вылилась прямо в костер. Подставка под котел перевернулась. На пол упали несколько кусков рыбы. Откуда-то снаружи раздался громкий свист. «Враг атакует!» В каюту капитана влетел один из моряков и завопил. «Капитан, на нас нападают морские призраки. Много?» «Морские признаки... призраки. А разве так называют не плавающих демонических зверей?» Тили удивилась. «Как они вообще сюда добрались?» Ведьмы выбежали из каюты и увидели, что на палубу с обеих сторон взбираются около десятка демонических зверей с крабьими ногами. Они очень быстро передвигались на своих шестерых ногах, а по обе стороны от их голов росли человеческие руки. Эти руки были очень сильными, способными одними движениями свернуть моряку шею. «Ну, раз не хочешь со мной драться, то давай хоть посоревнуемся!» — крикнула Андрея, щелкнув пальцами. А нам на кончиках ее пальцев вдруг появился яркий золотой свет, вскоре сформировавшийся в лук, который она крепко сжала в ладони. «Кто бьет больше всех монстров, тот и самое сильное!» «Не вопрос!» — заявила Пепел. «Им вынула свой тяжелый меч из ножен. Я в игре!» Глава 325. Стрела света. Тили направила поток магии в магический камень, позволяющий летать, и взлетела вверх. чтобы повнимательнее рассмотреть происходящее на палубе. В команде очаровательной красотки были лишь опытные моряки, так что они очень быстро перестали паниковать и, похватав оружие, приготовились к сражению. Они загнали всех демонических зверей на корму судна. Впрочем, было очевидно, что одной только физической силы моряков не хватит, чтобы перебить всех демонических зверей. Поэтому моряки возлагали огромную надежду на воюющих бок о бок с ними ведьм. И ситуация разительно изменилась в тот момент, когда в бой вступила Пепел. Она носилась по палубе, словно ветер, оставляя за собой лишь валяющиеся и воняя вопящих от боли монстров. Каждый монстр, осмелившийся кинуться в ее сторону, получал чудовищные порезы. На палубе повсюду валялись отрезанные демонические конечности. Андрея не собиралась оставаться в стороне. Она поливала монстров стрелами. Ее магический лук позволял ей использовать в качестве стрелы любой предмет и запускал его в полет с чудовищной скоростью. Впрочем, у Андрея никогда не было с собой нормальных стрел с оперением. Вместо них ведьма зачастую использовала стеклянные бусы. Бусинки были очень крепкими. Пролетев дистанцию с десяток метров, они все еще могли с легкостью пробить череп мутантов, превратив их мозг в месиво. После этого монстры пару раз дрыгались и безжизненно валились на палубу, не успев даже завопить. Брис и Шави бегали по палубе туда-сюда, помогая раненым матросам. Они находились под невидимым барьером, так что демонические звери никак не могли к ним подобраться. Тили не расслабилась даже тогда, когда поняла, что количество демонических зверей с каждой минутой уменьшается. Эти рыбообразные монстры были, конечно, страшными, но вряд ли они смогли бы расшатать очаровательную красотку так сильно, что ее шатнуло бы в начале сражения. Корабль тряхнуло так, словно по нему снизу нанес удар кто-то очень большой. Если бы не магический стражник Молли, то еще пара таких ударов запросто могла бы разбить корабль на мелкие деревянные кусочки. Тогда не всем ведьмам бы удалось выжить, а про моряков и говорить нечего, наверное, и всех бы сожрали. И, как и думала Тилли, в тот самый момент, когда меч Пепел разрубил последнего демонического зверя, в воде перед самым кораблем вдруг показалась огромная тень. Она была слишком большой для обычной рыбы. Тень быстро приблизилась, а еще раз ударила по кораблю. «Осторожнее!» — завопила Тилли. Она не успела договорить, как та огромная тень уже оказалась под кораблем, и очаровательную красотку стала трясти. Раздался треск деревянных мачт. Они могли поломаться в любой момент. К счастью, тень не стала продолжать атаку и погрузилась куда-то в глубину океана. Впрочем, оттуда она опять могла атаковать очаровательную красотку своей спиной. Казалось, чудовище приготовило нож и вилку и ждало вкусный обед. Опустившись на палубу, Тилли обрисовала ситуацию остальным. «Нам нужно как-то достать это чудище, иначе в следующий раз оно потопит корабль», — нахмурившись, произнесла Пепел. «Я попробую», — ответила Шави. «Раз оно атакует нас снизу, в следующий раз при атаке я могу выставить барьер и остановить его». «О, морской император, помоги!» — выдохнул капитан Джек, вытирая со лба пот. «Если оно и в самом деле такое огромное, как его писала леди Тилли, то сомневаюсь, что против него сработают наши обычные атаки. И как же вы его убьете, если даже из воды достать не сможете?» «Давайте я с этим займусь», — уверенно улыбнулась Андрея, собирая волосы в хвост. «Никто не может противостоять моей магии, особенно если я стреляю с 10 шагов». Вскоре тень появилась снова, но в этот раз она плыла со стороны кормы очаровательной красотки. Тилли, наблюдающая за всем из воздуха, предупреждающе завопила. Шави, услышав сигнал, подбежала к перилам и спрыгнула с корабля. До этого она крепко обвязала себе талию канатом. Другой конец каната находился в руках у Пепел. Она контролировала скорость спуска Шави. Когда тень приблизилась, Шави быстро призвала свой магический барьер. Он разделил воду на две части, и когда монстр врезался в барьер, Шави агрессивно зарычала. Ее руки висели вдоль туловища, словно она не могла их поднять. Взглянув вниз, она увидела, что тень быстро увеличивается, и вода внизу бурлит. «Быстро поднимай ее!» — завопила Тилли, бросаясь вниз. Одной рукой Пепел быстро вытянула ведьму. В тот самый момент, когда Шави упала назад на палубу, из воды вдруг вынырнул рычащий морской монстр. От волн, которых он вызвал, очаровательную красотку зашатало. Этот монстр выглядел как страшная, странная помесь акулы и осьминога. Голова у него была треугольной и покрытой щупальцами, которые тянулись прямо к кораблю. Даже если бы никто не слышал разъяренных воплей чудовища, всем бы сразу стало ясно, что неожиданное столкновение взбесило монстра. Он тянулся к кораблю всеми своими огромными щупальцами, пытаясь разломать его, но никак не мог преодолеть магический барьер, который Шави еще не убрала. «Андреа!» — завопила Пепел, пригнулась и соединила ладони так, чтобы получилась еще одна ступенька. «Тут!» — ответила Андреа, встав на импровизированную ступеньку. «Ну-ка, покажи-ка мне, на что ты способна?» Андреа быстро взлетела в воздух, подброшенная силой ведьмы исключений, через мгновение оказалась прямо над головой монстра. Она призвала свой магический лук и натянула стрелу до упора. Между луком и стрелой неожиданно появились маленькие вспышки света. Казалось, что солнце все-таки вышло из-за черных туч и теперь освещало поверхность моря своим золотым светом. «Давай!» Вспышка света и созданная чистой магией стрела с грохотом вонзилась в тело монстра, и тот завопил от боли. Серо-коричневая кожа монстра стала трескаться, и вскоре на его теле появились сотни светящихся золотым светом трещин, а потом, наконец, монстр взорвался. От взрыва на поверхности моря стали расходиться высокие волны, с неба хлынула черная, как чернила, кровь монстра, и куски его внутренностей. Могучие щупальца бессильно сползли вниз и утонули в море, утянув за собой то, что осталось от взорвавшейся головы. Андреа свалилась в воду. «Ай, помогите мне! Я ж плавать не умею! Ну, кто меня вытащит?» Пепел взглянула на очень уставшую Шави и беспомощно вздохнула. Да она просто красивая идиотка. Затем она сняла со спины меч, положила его на палубу, а сама спрыгнула в воду и поплыла к Андреа. Угроза того, что корабль потонет, миновала, и Тилли наконец вздохнула с облегчением. По крайней мере, теперь не нужно было волноваться о том, как же им самостоятельно добираться до городка пограничной. Но в этот же самый момент она вдруг почувствовала, что на кончике ее носа приземлилось что-то холодное. Взглянув наверх, она замерла от удивления. С серого неба, словно феи, падали снежинки. Снег шел везде, куда она могла дотянуться взглядом. «Это снег?» — недоверчиво воскликнула Тилли, поймав на ладонь несколько снежинок. «В Грейкасле снег идет и осенью». «Ну, я же уже говорил. Чем западнее мы забираемся, тем холоднее становится», — заявил одноглазый Джек, вытащив курительную трубку. «Видимо, вы возвращаетесь прямо в бездну страдания». Тилли ничего не ответила, только лишь гордо посмотрела на капитана. Бриз был родом из Королевства Рассвета, в котором погода не менялась на протяжении всего года. Джек же родился на фьордах, и они даже во время зимы не видели снегопадов. Но для жителей Грейкасла снег всегда имел особое значение. Однажды ее личный учитель сказал, что как только начинает падать снег, то он еще очень долго не остановится. Снег, словно дьявольские фанфары, знаменовал начало демонических месяцев и прекращал идти только тогда, когда эти месяцы заканчивались. заканчивались. Начало демонических месяцев имело какой-то определенный... не имело какой-то определенной даты, но они никогда не начинались перед зимой. Может ли быть такое, что городок пограничный уже обороняется против демонических зверей? Более того, обычно морские призраки появлялись только восточнее острова Горящего Огня, а теперь их следы можно было увидеть даже здесь, в самом южной части водоворотного моря. Тилли задумалась, а что, если торговые корабли, курсирующие между фьордами и четырьмя королевствами, тоже были атакованы монстрами? С каждой секунды она волновалась все больше и больше. Под падающим снегом они плыли еще двое суток, а потом, наконец, на горизонте увидели берег. Глава 326. Контакт. «Это тут вы в прошлый раз высаживались?» — поинтересовалась Тилли, рассматривая крутой утес. С тех пор, как они увидели берег, очаровательная красотка плыла все время на запад, пока пепел не указала место, к которому нужно было причаливать. «Да, вот, посмотрите туда», — сказала пепел и ткнула пальцем на самый верх утеса. Тилли посмотрела туда, куда указывала ведьма, и заметила два огромных оранжевых флага, развивающихся на ветру рядом с вершиной. «Когда мы были тут в прошлый раз, здесь был песчаный пляж. Впрочем, эти два флага указывали нам, что мы приплыли куда надо». «Да, я тоже уверен, что мы там, где надо», — сказал старый Джек, не выпуская трубки изо рта. «Впрочем, в прошлый раз здесь был огромный шар, на котором они потом перевезли ведьм через горы. А вы как планируете перебраться?» «Огромный шар?» — заинтересованно переспросила Тилли. «Да, он может летать, если его наполнить горячим воздухом», — подтверждающе кивнула пепел. «Сказали, что это одно из изобретений его высочества. Принцип там лежит в том, чтобы использовать силу горячего воздуха, чтобы поднимать вверх и шар, и людей». Пятая принцесса нахмурилась. «Дворцовые преподаватели нас такому не учили». Выпустив изо рта облачко белого пара, она продолжила. «Неважно. Я все равно скоро с ним увижусь и узнаю, что там к чему. Давайте сойдем на берег. Вы уверены, что не хотите подождать на корабле, пока за вами не явится?» Поинтересовался капитан, вытряхивая пепел из трубки. «Как вы собрались перебраться через горы?» «Шави с этим справится», — улыбнулась Тилли. Береговая линия была естественной, так что никто не знал, какова глубина воды у самого берега. Так что единственным безопасным способом высадиться было использование лодок. Когда группа ведьм ступила на заснеженный берег, Тилли повернулась к одноглазому Джеку и сказала... «Господин капитан, пожалуйста, подождите здесь еще 3-4 дня. Лотос и другие ведьмы. Нужна будет помощь. Я отправлю их назад на остров Спящий». «Ну, конечно», — сразу же ответил капитан. «Без вас, ведьм, на борту, я бы и не отважился плыть назад. Кто знает, а не наткнемся ли мы на пути назад еще на какого-нибудь монстра». Когда они обо всем договорились, Тилли подошла к краю утеса и, используя магический камень, медленно полетела вверх. Оглядевшись, она поняла, что наверху земля находится примерно на одном уровне с верхушкой утеса, так что им нужно было лишь подняться вверх. Высота утеса была примерно шагов с 50, а у Шави уйдет много магии на создание барьера. Но такую маленькую дистанцию она сможет осилить. Медленно. Приземлившись около четырех ведьм, Тилли сказала: «Шави, я должна попросить тебя насчет этих троих». «Да, леди Тилли», — ответила Шави и широко улыбнулась. Затем она призвала свой невидимый барьер. Предыдущие два дня ведьмы отдыхали и отсыпались, и теперь магические силы, истощенные в бою с чудовищем, были восстановлены. Подождав, пока три ведьмы встанут на барьер, Шави вновь направила свою магию, и барьер медленно стал взлетать. Вскоре все ведьмы стояли на вершине утеса. Затем они пошли за пепел, показывающий дорогу, и через полдня уже были в городке пограничный. Первым Тиле в глаза бросился огромный странный железный мост. Он рос над широкой рекой, и поддерживали его лишь две опоры, выступающие прямо из воды. Железные балки моста были расположены очень умно. Не было ни лишних балок, ни ненужных украшений. Снег, лежащий на горизонтальных поверхностях моста, очень контрастировал с практически черным металлом. Выглядел мост просто великолепно. «Какой большой мост!» — вздохнула Брис. «Интересно, сколько железных слитков ушло на то, чтобы построить такой мост?» «Бесполезная трата материалов. Проблему с передвижением повозок можно было легко решить с помощью понтонного моста. Зачем строить такой высокий мост?» — презрительно фыркнула Пепел. «Городок стоит в самом конце торгового пути, так что ни один корабль туда больше не поплывет». «Это мнение человека, у которого есть лишь зачатки образования и опыта», — сказала Андрея, подняв вверх палец. «Хоть я и не гражданка Грейкасла, я все равно вижу, что по обе стороны реки Чешуй есть огромное количество места для освоения. Даже если там на данный момент нет города, то не факт, что в будущем он не появится. Если хочешь увеличивать принадлежащую тебе территорию, то лучшего варианта, чем вот такие необжитые земли, не найти. И тогда понтонный мост превратится в неудобную преграду на торговом пути. Брат леди Тилли, очевидно, умеет продумывать вещи наперед. Не то, что ты». Пепел удивленно подняла брови. «Раньше, мне помнится, ты называла его вульгарным аристократом, который любит варварскую кухню. А теперь ты передумала, и он уже брат леди Тилли?» «Только вот про вульгарного аристократа ты добавила от себя», — спокойно ответила блондинка, отмахнувшись от Пепел. «К тому же то, что он думает наперед, и его любовь к варварской кухне никак между собой не связаны. Лучшего тебе, к слову, не заводиться так перед леди Тильни». Тилли, впрочем, не обращала на конфликт ведьм никакого внимания. Она внимательно смотрела на другой берег реки. Она увидела там что-то, чему никак не могла поверить. С неба сыпал снег, а температура на улице была такой же холодной, как и посреди зимы. Логично было бы предположить, что все горожане сейчас попрятались по своим домикам и сидели около огня, завернувшись в одеяло. Даже в столице Тилли редко видела, чтобы кто-нибудь работал на холоде. Ведь, чтобы поддерживать тепло, нужно было хорошо питаться. К тому же был высокий риск простудиться лишний раз, высовываясь на улицу. Поэтому простые люди обычно старались никуда из дома не выходить. Выходили они только за едой и водой. Но здесь же все было по-другому. Здесь то и дело туда-сюда сновали люди, таская за собой повозки или огромные мешки. В общем, люди работали, а еще Тилли не нашла ни единого надсмотрщика с плетью. И это значило, что здешние люди работают добровольно. «Как такое возможно?» После того, как ведьмы перешли мост, их тут же остановили двое стражников, вооруженных какими-то странными копьями. Они были одеты в униформу и выглядели полными энергии. Их поведение разительно отличалось от поведения их коллег в больших городах. «Стойте, почему вы пришли с юга?» Один из стражников, приглядевшись, спросил: «Погодите-ка, вы что, ведьмы?» Неожиданно прямой вопрос выбил Тилли из колеи. Несмотря на то, что она знала, что ведьмы в городке пограничные могут жить, не прячась, ее все равно очень удивило то, что простой человек так спокойно спрашивает о том, что не ведьмы ли они. «Да, мы ведьмы». «Ой, видимо, вы хотите вступить в ведьмовское объединение», — предположил стражник. «Пожалуйста, подождите здесь, я доложу о вас наверх». «Подождать? Нет, это же все верно. Мы останемся тут и подождем». Тилли вытянула руку и прервала начавшую было заводиться Пепел. «А вы не можете мне сказать, чем же таким занятным вон те люди заняты?» «А, вон те, они чинят доки. Снега выпало слишком много, и кое-что сломалось. Но, увы, я точно не знаю, что там происходит. Когда стражник отошел от них и встал на место, Пепел поинтересовалась. «А почему мы не рассказали ему, кто вы? А разве тебе не интересно? Мне любопытно, как их примет, как примет ведьм из других городов?» Прошептала Тилли, подмигнув. Вскоре к мосту подошла высокая женщина, одетая в белые одежды. Волосы у нее были тоже белые, и выглядела она довольно внушительно. Тилли, даже не видя ее магии, почувствовала ее. Сила магии была чудовищной, а сама магия чувствовалась словно обнаженный острый клинок. Не было никаких сомнений в том, что стоящая перед ними женщина была очень сильной боевой ведьмой. «А я вправду поверила, что вы какие-то новые ведьмы, которые захотели вступить в ведьмовское объединение. Ты разве не вернулась назад на остров Спящий?» — поинтересовалась она у Пепел, а потом перевела взгляд на остальных. Когда она посмотрела на Тили, то слегка удивилась, а потом давящее на Тили чувство чужой магии исчезло, уступив место приятной теплоте. «Здравствуйте, меня зовут Найтингейл», — поприветствовала их ведьма. «Предполагаю, что вы Тилли Уимблдон, младшая сестра принца Роланда». Глава 327. Причина. Леди Тилли. Тилли последовала за Найтингейл к дворцу, но и подумать даже не могла, что первой ее заметит Сильвия. Она так быстро подбежала к принцессе и, даже не став здороваться, обняла ее. «Как так получилось, что вы уже тут? Еще ведь осень». «Она ничем от зимы сейчас не отличается», — хохотнула Тилли. «А где остальные?» «Лотус сейчас строит дома для беженцев. Эвелин и Кендалл где-то в индустриальной зоне. А Хони в саду, на заднем дворе, тренирует птиц», — ответила Сильвия, загибая пальцы. «Его высочество уже послал за ними. Не волнуйся. Думаю, ты скоро с ними увидишься». Откуда-то из-за спины Сильвии раздался знакомый Тилли голос. Тилли подняла взгляд и увидела сероволосого мужчину, который радостно ей улыбался. Он был точно таким же, каким она его и запомнила. Впрочем, улыбка и поведение были совершенно другими. «Добро пожаловать в городок пограничный, моя дорогая сестрица». Мысли Тилли были в полнейшем беспорядке. Она хотела бы разобраться с огромным количеством своих подозрений, но вместо этого с решительным лицом отправилась за Роландом в комнату. «Пожалуйста, садись», — сказал Роланд и налил чашку черного ароматного чаю. Протянул ее сестре. «Мы не видели друг друга больше года. Я знаю, что ты о многом хочешь со мной поговорить, да и мне есть что сказать. Но нам ведь некуда торопиться. Зима в этот раз будет очень долгой». И он грустно взглянул на падающий за окном снег. Тилли взяла чашку и без слов опустилась на стул рядом со столом. Из красного дерева, пристально разглядывая принца, Тилли совершенно точно знала, что она никогда бы не ожидала от своего эгоистичного и трусливого брата такой прием. Он всегда выглядел очень сильным снаружи, им внутри был слаб. Он всегда искал способ сбежать от проблем, не желая встречаться с ними лицом к лицу. Но этот же Роланд Уимблдон, который сейчас сидел перед ней, был абсолютно другим. Он старался поддерживать диалог, и, несмотря на непривычный мягкий и вежливый тон, было отчетливо ясно, что никакого дискомфорта он при этом не испытывает. Найтингейл. Роланд наклонил голову. «Но, ваше высочество, откуда-то из, на первый взгляд, пустой комнаты раздался возмущенный голос. Нет, она моя младшая сестра». «Ну ладно». Найтингейл пару секунд молчала, потом появилась из ниоткуда и вышла из комнаты. «Теперь в комнате только мы с тобой», — хохотнул он, обернувшись к столу. Тилли немного помолчала, а потом спросила, «Кто ты такой, в конце концов?» Она ожидала, что ее собеседник станет колебаться или строить из себя загадку, и поэтому очень удивилась, когда он сразу же ответил: «Я твой старший брат, Роланд Уимблдон, четвертый принц Грейкасла», а затем рассмеялся. «Я знаю, что я очень сильно изменился, но со временем я тебе все расскажу». Тилли вдруг вспомнила, что именно он написал в письме. А что касается того, что именно заставило меня принять такое решение и что сделало меня небезразличным к этой проблеме, думаю, письмо будет неподходящим способом об этом рассказывать. Так что мы вполне можем обсудить эти вещи как-нибудь в приличной беседе. Видимо, именно эта строчка подтолкнула Тилли на путешествие в этот городок. Она, не сдержавшись, ответила: «Я буду счастлива выслушать то, что ты скажешь». История оказалась довольно простенькой, но очень интересной. После того, как Роланд рассказал ей обо всех своих первых впечатлениях от городка Пограничный, Тилли вдруг обнаружила, что у нее кончился чай. Она выдохнула и принялась обдумывать услышанное. Вкратце, ведьма по имени Анна произвела на Роланда впечатление. Он ее спас, а потом узнал, как жестоко по отношению к ведьмам церковь и сколько лжи на самом деле она распространяет. Затем посланный Гарси, наемный убийца, натолкнул его на мысль о темной стороне бытия королем. Даже спрятавшись в отдаленном уголке королевства, он не мог избежать интриг, так что в конце концов решил все изменить. Это звучало, конечно, очень драматично, но с горем пополам могло быть правдоподобной причиной изменений, произошедших с Роландом. Впрочем, открытым оставался еще один вопрос про странные знания Роланда. Паровая машина, пистолеты. Такое невозможно придумать в одночасье. «Так ты говоришь, что эти все изобретения — лишь воспоминания, внезапно появившиеся у тебя в голове?» — спросила Тилли. «Ну, конечно», — честно ответил Роланд. «Я знаю, что в это сложно поверить, но ведь так оно и есть. После того, как я смог избежать смерти от рук наемника Гарсии, как раз когда вышел из комы, тогда и обнаружил воспоминания. Скажем, что знакомство с Анной было лишь началом, основной движущей силой изменений стали воспоминания. Может, это была ведьма?» Тилли пыталась проанализировать информацию. Возможность того, что Роланда подменили или заколдовали, была очень низкой. Сильвия ведь уже подтвердила, что среди ведьмовского объединения нет ни одной ведьмы с неизвестной ей магией. Если они все каждый день тренировали свои дары, и ни одна из ведьм не обладала нужным для подмены даром, единственным возможным вариантом оставалась одержимость. Тилли не исключала, что одна из здешних ведьм обладает даром захватывать тело и мысли других людей. Впрочем, это предположение тоже было очень слабым. Неважно, что именно отец думал о Роланде, тот все равно оставался четвертым принцем Грейкасла и всегда носил при себе камень воздаяния. Вокруг него постоянно находились рыцари и личные охранники, так что простой ведьме было невозможно подобраться к принцу. Но даже если это и вправду была ведьма, то откуда она могла знать такие необычные вещи? Когда Тилли была маленькой, она очень любила копаться в королевской библиотеке, и, естественно, она получала уроки от множества седовласых мудрецов, но никто из них никогда не говорил о том, что можно использовать энергию дыма, и о том, что белым порох можно заменить мечи. Видимо, все странные знания у Роланда появились практически из ниоткуда. «А как ты докажешь, что ты в самом деле Роланд Уимблдон, а не его двойник с появившимися из ниоткуда странными воспоминаниями?» Тилли знала, что этот вопрос очень прямой и наглый. Если бы Роланд вел себя так, как раньше вел себя четвертый принц, он бы впал в бешенство, перевернул стол и выбежал из комнаты. «Потому что я помню то, что происходило на суде», — спокойным тоном ответил Роланд. «Думаю, личность состоит как раз из таких воспоминаний. Если бы какая-нибудь ведьма решила занять мое место, то, не имея твоих воспоминаний, она все равно бы не была тобой. Несмотря на то, что у меня в голове огромная куча странных воспоминаний, я понятия не имею, откуда я их вообще взял. Впрочем, я до сих пор помню твой заплаканный вид и тот момент, когда ты убегал от меня, потому что я толкнул тебя на разбитое стекло. Я отчетливо это помню». Он замолчал. «Я тогда, конечно же, не извинился, но, думаю, еще не поздно». Тилем молча сидела, рассматривая Роланда. Он же смотрел на нее самым честным выражением лица, словно пытаясь сказать, что не стоит сомневаться в правоте его слов, потому что он не лгал. Конечно, новый принц ей нравился больше, чем предыдущий разгильдяй, но все равно где-то в глубине Тили все еще сомневалась. «В это, правда, сложно поверить». «Это абсолютно нормально», — заявил Роланд, словно прочитав ее мысли. «В мире существует много вещей, в которых сложно поверить, самому их не увидев. Лично я бы, например, никогда бы не подумал о том, что моя младшая сестра окажется ведьмой и при этом сможет скрыть это от всех во дворце. Впрочем, как я сказал в начале нашего разговора, зима долгая, и у нас будет время получше друг друга узнать». Тилли, подумав, решила, что это самое хорошее решение. Она кивнула. «Ну тогда мне очень жаль, что в следующих несколько месяцев тебе придется с нами возиться. Да ладно, вам тут очень понравится». Глава 328. Официальные разговоры. После того, как Тилли покинул ее кабинет, Роланд с облегчением выдохнул. Разговаривать с умным собеседником о серьезных вещах, при этом неся полный бред, было очень тяжело. Особенно, когда нужно было это делать с честным и серьезным выражением лица. К счастью, мучение Роланда прервало Найтингейл. Она сообщила, что все ведьмы с острова Спящей вернулись назад в замок. И под этим предлогом Роланд закончил диалог. Так как получилось, что после встречи с младшей сестрой, которая стала ведьмой, вы не чувствуете ничего особенного? — спросила Найтингейл, усевшись на стол и смотря на принца сверху вниз. Он закатил глаза и попытался пошутить. А огромное напряжение считается как особое чувство. А я думала, что это было трогательное воссоединение семьи, — поджала губы Найтингейл. «Раньше у нас с ней были довольно непростые отношения», — вздохнул Роланд. «Я дразнил ее, когда мы еще жили вместе. Позже, когда мы выросли, мы очень отдалились друг от друга. Так что она очень меня удивила, когда приехала сюда». «Да», — многозначительно протянула Найтингейл. «До этого вы раньше никогда не оставались с незнакомой ведьмой один на один в комнате. Думаю, вы ей очень доверяете». «Да нет, я просто не хотел, чтобы ты слышала, как я вру», — подумал Роланд, но вслух ничего не сказал. Он налил себе еще чаю и откинулся на спинку стула. «В общем, позже ты все поймешь». Найтингейл взглянула вперед, вытянула вперед ладонь и дотронулась пальцем до его губ. «Вы ведь мне все расскажете, правда?» «Угу, это было обещание», — рассмеялась ведьма и исчезла. Роланд, расслабившись, стал обдумывать прошедший разговор в стиле, пытаясь отыскать любую возможную промашку со своей стороны. Он рассказал ей самую убедительную версию, до какой только мог додуматься. Ведь его жизненный опыт говорил, что чем вычурнее была ложь, тем меньше была вероятность того, что в нее поверят. Да, так что варианты, что он притворялся в детстве трусом, потом случайно нашел древние книги и встретил какого-нибудь отшельника, никуда не годились. При продолжительных расспросах его бы вывели на чистую воду. Но к тому же Тилли была не только его сестрой, но еще и предводителем одной из ведьмовских общин. И это значило, что любая ложь может негативно отразиться на развитии деловых отношений и взаимного доверия. Так что он просто-напросто решил сказать часть правды, которую мог раскрыть, и рассказать о неожиданном появлении новых воспоминаний. Это, конечно, звучало невероятно, но настоящая правда в том, что он попал сюда из другого мира, звучала еще более невероятно, да и негативные последствия от нее оказались бы слишком большими. К тому же, если бы Роланд рассказал о другом мире, то не факт, что Тилли смогла бы принять незнакомца из другого мира. Так что пока Роланд настаивал, что он Роланд Уимблдон, четвертый принц Грейкасла, никто этого опровергнуть не мог. К тому же Роланд думал, что на самом деле Тилли просто нужно было услышать обо всем от него лично. Где-то в глубине души Роланд знал, что хороший лидер не должен застревать в прошлом. Для лидера главное движение вперед, в будущее. Зима позволит Роланду продемонстрировать сестре весь потенциал западных земель. Им уверить ее в успехе и сотрудничестве. И только после этого их встречу можно будет считать успешной. В тот же вечер в главном зале замка прошел громкий банкет. Там подавали обычную для городка еду. Перечные стейки, жареные яйца и белый хлеб. Еще на столе, конечно же, стояли множество ликеров, блюда из сладких птичьих грибов, жареные пельмени и мороженое. Чтобы максимально улучшить вкус еды, Роланд приказал подать ее нарезанной на мелкие кусочки, политые соевым соусом и разложенной на подносах. Все это выглядело очень красиво, и никто не мог удержаться, чтобы не попробовать по кусочку от каждого блюда. Ведьмы то и дело скрещивали бокалы с вином. Ужин завершился, когда зажгли свечи. Атмосфера в зале была довольно теплой, а потом начались разговоры. В гостиной около горящего в камине огня на длинной скамье сидели Роланд и все члены ведьмовского объединения. Тилли и ее ведьмы сидели на такой же скамье напротив их. Мэгги же, не зная, к какой группе себя отнести, превратилась в голубя и уселась на люстру. Тилли заговорила первой. «Я хочу помочь городку пограничный обороняться от демонических зверей, но я должна отправить тех ведьм, что жили у вас, назад на остров Спящий». И она вкратце обрисовала ситуацию. «Следующей весной на остров приедут люди из бухты Полумесяца, так что нам нужно убедиться, что Хони Лотус подготовит им дома и еду». У Роланда моментально заболела голова. Ему не требовалась помощь в защите городка пограничной, в конце концов. Первая армия справится с ними сама. Ведьмы практически не требовались защите, кроме, конечно, тех случаев, когда на город нападали звери-мутанты, которые были сильнее и быстрее, чем обычные демонические звери. Но вот на стройке та ведьма была незаменимой. В данный момент они еще не успели сформировать путь к берегу через горы, да и доки были выстроены всего лишь наполовину. К тому же Роланду еще нужно было построить дополнительные землянки для новых иммигрантов, поэтому он поинтересовался: «Ты можешь отложить их отъезд на полмесяца?» «Хотела бы я, но, увы, обстоятельства изменились». Тилли легко покачала головой. «По пути сюда, в море, на нас напали морские призраки. Это как демонические звери, но только рыбы. Думаю, это как-то связано с тем, что демонические месяцы начались раньше. Согласно легендам, чем длиннее демонические месяцы, тем свирепее демонические звери. Поэтому им нужно отправиться как можно быстрее. Дальше путь может стать еще более опасным». Но они ж не умеют сражаться. Я знаю, поэтому я и привезла с собой Брис. Она поплывет с ними назад. Ее дар очень полезен при сражении с более глупыми противниками. К тому же они поплывут назад другим путем. Корабли пойдут на север вдоль берега до порта Клир-Уотер, а оттуда уже поплывут к острову Спящий. По стандартному торговому пути. Мы недавно получили сообщение, и в них говорится, что на торговых путях пока не было нападений демонических зверей. Роланд сделал последнюю попытку. Ну, кроме Лотоса и Хони, возможно ли, чтобы остальные три остались? Сейчас они прошли только половину начального курса образования, и если они уедут, то... Тилли не смогла сдержать смех. «Кажется, тебе они очень интересны». Роланд не знал, что ответить на это заявление. «Мне было бы очень интересно узнать, как именно ты планируешь использовать дары Кендалл и Эвелин. Заготовка металлических частей и пивоварение. Первая поможет увеличить эффективность механизмов, а вторая, ну...» Роланд на пару секунд замолчал. «Вино — это очень хорошая вещь. Его ведь можно не только пить». Ну, когда они жили на острове Спящий, то часто жаловались, что их возможности бесполезны, поэтому Тилли замолчала. Но Роланд сразу понял, что она имела в виду. Дискриминацию. Мистер Мун прошла через то же самое до того, как прийти с другими ведьмами в городок Пограничный. Я счастлива слышать, что ты так сильно хочешь их оставить. Конечно же, у каждой ведьмы свой уникальный дар, и они, и ни один из них просто не должен считаться бесполезным. Затем Тилли взглянула на Эвелин и других. А сами вы что думаете? Я буду с вами, леди Тилли, заявила Сильвия. Я Кендалл почесала затылок. Мне без разницы. «Леди Тилли, если я вам нужна, то я вернусь назад на остров Спящий», — сказала Эвелин, замолчала на пару секунд и продолжила. «А если нет, то я хотела бы остаться здесь. Я надеюсь, что я еще смогу научиться Я многому смогу научиться в здешней школе». «Не волнуйся ты так. Я ведь не заставляю тебя выбирать, хочешь ли ты остаться или уехать», — улыбнулась Тилли, покачав головой. «Я просто хочу знать, что вы думаете о здешней жизни. Вы ведь в любой момент можете вернуться на остров Спящий. То же самое касается и Лотоса, и Хони. Вряд ли они больше никогда сюда не приедут. Мы надеемся, что с помощью таких усилий, неважно где, на севере или юге, ведьмы однажды смогут жить там, где они хотят. Ты ведь думаешь так же, старший брат?» Роланд был удивлен. Она очень долго не называла его старшим братом. Даже если бы он воспользовался памятью четвертого принца, то последний такой случай произошел больше 10 лет назад. Он улыбнулся и кивнул. «Однажды такой день обязательно настанет». Глава 329. Горн. После того, как все пришли к согласию, Роланд прокашлялся и серьезно заговорил. Итак, следующее, что касается дьяволов и руин. Роланд вкратце обрисовал сестре недавнее открытие в сокрытом лесу и с другой стороны заснеженной горы. «Я намеревался отправить первую армию несколько ведьм в башню, чтобы они привезли оттуда девушку, запертую в кристалле. Но все мои планы испортил снег, который начал падать на месяц раньше ожидаемого». «Легендарная армия дьявола на самом деле ближе, чем мы думаем. А в подвале Белой башни лежит девушка, запертая в кристалле, и пролежала она там больше 4,5 сотен лет». Тилли практически онемела от удивления. «Я медленно начинаю верить во все то, что ты написал». Анна выразительно посмотрела на Роланда, а он еще раз прокашлялся. «То, что мы там увидели, наталкивает нас на мысль о том, что дьяволы живут за заснеженной горой уже несколько лет. Подозреваю, что они прочно привязаны к своему красному туману и поэтому не могут атаковать 4 королевства. Так что, думаю, сейчас они для нас угрозы пока не представляют. В ближайшую пару лет я построю там наблюдательный пункт, чтобы отслеживать их движение». Он замолчал на пару секунд, а потом продолжил. «А что касается той женщины в кристалле, она вполне может знать секрет святого города Такилы и о том, как же победить церковь». «Я подумала об этом же». Тилли закрыла глаза и задумалась. «Можем ли мы добраться до Белой башни не по земле, а как-нибудь по воздуху? Пепел говорила, что у тебя есть какая-то штука, которая движется при помощи горячего воздуха». «Ты что, хочешь притащить ее сюда прямо сейчас, в самый разгар демонических месяцев?» — неверяще воскликнул Орланд. «В корзину воздушного шара поместятся лишь 10 человек. Ну, если возьмешь шар побольше, то тогда 15. Впрочем, неважно, сколько нас будет. Если мы вдруг наткнемся на дьяволов, то нам придется очень несладко. К тому же мы вполне можем встретить каких-нибудь демонических зверей. Слишком опасно». «Ну, если ты собрался взять с собой только ведьм из объединения, то тогда да, опасно», — кивнула Тилли. «Но теперь у тебя есть еще Шави и Пепел. С ними все будет совсем не так опасно. Согласно тому, что ты мне рассказал о дьяволах, их излюбленный Способ атаки — это метание копий издалека, силой равной силе ведьмы исключение. Если это так, то невидимый барьер Шави вполне может остановить несколько копий, а пепел сможет уничтожить врага в ближнем бою. Сейчас самое начало демонических месяцев, так что демонические звери еще не такие сильные. Если ты вправду хочешь отправиться к руинам, то сейчас лучший момент. Роланд сомневался. Прошлая битва с дьяволами тоже приходила в воздухе, и преимуществ у ведьм не было совсем, так что он вовсе не горел желанием лететь к каменной башне. Впрочем, аргументы Тили были вполне адекватными. Магическое зрение Сильвии поможет им определить, первыми обнаружить врага. И если шар будет лететь на высоте 10-15 метров, чуть выше верхушек деревьев, то в случае чего его смогут быстро посадить до того, как их заметит враг. И даже если они потом наткнутся на группу из 10 дьяволов, то с чудовищными боевыми навыками Найтингейл и Пепел они легко смогут одержать победу. И даже если кто-нибудь из дьяволов умудрится прорваться через их атаку, то все равно никакого вреда остальным не причинит. Об этом позаботятся магические барьеры Шави и Анны. Роланд пару секунд что-то бормотал себе под нос, а потом спросил: «Ты уверена, что хочешь туда слетать?» «Мне кажется, что это отличный способ разрешить одну из загадок», — честно ответила Тилли. «То, что в этом году демонические месяцы начались раньше, и то, что мы повстречали в море морских призраков, меня на самом деле очень волнует». Сердце Роланда пропустило удар. Он тоже очень хорошо знал это чувство волнения. Вряд ли раннее начало демонических месяцев было связано с простой сменой климата. Скорее всего, причина этого крылась в церкви и в дьяволах. По крайней мере, так Роланду говорила его интуиция. «Ну, в таком случае, кто должен лететь с нами?» «Я не знаю, каких ведьм возьмешь ты, но я абсолютно точно лечу», — уверенно заявила Тилли. Снежинки можно было заметить везде, докуда дотягивался взгляд. Они медленно летели вниз, словно танцуя под грязно-серым небом. Отбив последнюю атаку Мэйн, и Тайфун неторопливо подошли к стене Гермеса. Снежинки падали в черную реку теплой крови, разлитую подножие стены, и таем разбавляли густую кровь. К счастью, это была вражеская кровь. Сотни солдат армии Божественной Кары стояли в ряд рядом со стеной города и ожидали нападения еще одной волны демонических зверей. «Ваше превосходительство, господин!» — в унисон завопили командиры отрядов армии судей, поднеся кулак к груди. Многие из них выглядели как-то слишком уж юно, но в их глазах светился лишь две эмоции — страх и волнение. «Кажется, некоторые из них совсем еще дети», — задумчиво произнес Тайфун, когда они вышли на открытое пространство и стали разглядывать окрестности. Затем он вздохнул и продолжил. «В их возрасте я еще молол муку для какого-то аристократа». «Приоритет армии Божественной Кары — это защита нового святого города. Большинство же воинов армии судей до сих пор зачищают злодеев столицы Вольсхарта. Этих же приняли совсем недавно. Они до этого в реальном бою ни разу не были», — объяснил ему Мэйн. «Снег выпал слишком рано». Тайфун, немного сомневавшись, все же спросил: «Я в священной книге разве не описаны такие ситуации?» «Священную книгу писал сам папа, но все равно там могут встречаться ситуации, которые он просто-напросто не предусмотрел», — ответил епископ, опершись на холодную стену и разглядывая кучи трупов у подножия утеса. «Обычные демонические звери никогда бы не смогли взобраться по утесу, так что единственное, что представлял для святого города хоть какую-то опасность, были демонические мутанты. Это нормально. Главное, чтобы он указывал нам общее направление. Основываясь на том, какие именно демонические звери сейчас активны, могу сказать, что у нас есть еще лет 10». 2 года на том, чтобы объединить 4 королевства, и у нас останется 8 на подготовку. Мы можем увеличить количество воинов армии божественной кары. Через 10 лет церкви необходимо иметь как минимум 10 000 таких солдат», — серьезно произнес Мейн, а потом, чуть помолчав, продолжил: «Мы вполне можем пересидеть здесь, за крепкими стенами Гермеса, все опасные времена. Я слишком стар, боюсь, не доживу. Возраст тут ни при чем, ваше превосходительство, Тайфун», — утешающе произнес Мэйн. «Этого момента не увидит множество людей. Алан, Стоун, Лиджи и Хизер», — добавил Тайфун. «Да, и Хизер», — кивнул Мэйн. «Но в любом случае будут люди, которые продолжат наше дело и будут двигаться все вперед». «Не стоит говорить таких обескураживающих вещей», — покачал головой старик, а потом улыбнулся. «Подожди-ка, Азера смогла добраться до формулы снежного порошка. Центральная секретная лаборатория уже приступила к тестам. Игрушки смертных никакой ценности для церкви не представляют», — с презрением заявил Мейн. «Возможно, конечно, с помощью пороха уничтожить группу демонических зверей, но наши реальные враги — это сами дьявол из ада. К тому же использование пороха на открытых территориях довольно бесполезно. Знаешь, сколько его нам понадобится, чтобы хотя бы пробить тяжелую броню дьяволов? К тому же никто, кроме солдат армии божественной кары, не сможет бросить мешок весом с половину человека так далеко. Вот оно что, а жаль. У нас нет времени на фокусы, если мы в самом деле хотим победить дьяволов», — ответил Мэйн, выделяя каждое слово. «Мы сможем выжить только если встретимся с ними лицом к лицу». В этот момент с одной из наблюдательных башен, неподалеку от стоящих епископов, раздался звук горна. Один продолжительный сигнал означал о том, что приближается новая волна демонических зверей. «Давай-ка побыстрее вернемся в храм. Скоро начнется еще одна битва». «Угу!» — кивнул Тайфун. И, развернувшись, собрался было идти, но вдруг вновь раздался сигнал. Точнее, 2 длинных сигнала. Они означали, что на подходе не простые демонические звери, а еще и мутанты. Много мутантов. Услышав сигналы, Мейн заволновался. Наступление мутантов означало то, что солдаты армии божественной кары предстоит тяжелый бой. «Но почему так быстро? Демонические месяцы ведь только начались». Тут раздался 3-й сигнал горна, длинный и непрерывный. Он разносился над Гермесом, словно раскат грома. Мэйн не мог поверить своим ушам. Он шокированно посмотрел на Тайфуна и заметил, что тот тоже был сильно удивлен. 3 сигнала горна означали чрезвычайную ситуацию, причем такую, в которой существование Гермеса висело на волоске. Горн не звучал 3-й раз, даже в тот раз, когда демонические звери умудрились пробиться внутрь в храм. Что ж, там такое видел наблюдатели. Мэйн довольно скоро получил ответ на свой вопрос. Посреди абсолютно черного стада демонических зверей находилось 2 чудовищно огромных монстра. У них было 4 лапы, на каждой из которых находился толстый коготь и по 2 руки. Тела их были покрыты черной шерстью, а один только ступни были размером с волка-мутанта. Издалека эти 2 монстра выглядели словно ходячие крепости. Каждый их шаг оставлял на поверхности глубокие вмятины. Те демонические звери, что бежали вокруг них, запросто могли быть раздавленными, если бы вовремя не отбегали с дороги. Огромные чудовища с легкостью бы превратили их в кроваво-черную лепешку. В священной книге было несколько записей о таких тварях. «Вестники смерти», «Адский кошмар», «Когти дьявола». Впрочем, Мэйн испугался не их внешнего вида, а того, что означает их появление. Почему? Отчего Мэйн был в абсолютном ужасе? Потому что эти ужасные монстры, согласно священной книге, появлялись лишь за 5 лет до наступления катастрофы. И вот теперь они были прямо рядом с Гермесом. Глава 330. До свидания. На следующий день на заднем дворе замка Роланд прощался с Лотусом и Хони. Несмотря на то, что ведьмы не хотели уезжать так рано, Роланд все же решил их отпустить, когда услышал, что на берегу их ожидает команда очаровательной красотки. Так он решил продемонстрировать свое великодушие и постарался не выставлять Тили в невыгодном свете. Он постарался взглянуть на ситуацию с ее стороны и был благодарен тому, что Тили все же решилась послать в город городок пограничный полезных ведьм, несмотря на то, что ей самой в это время требовались их помощь в строительстве на острове. Собственно, поэтому Роланд решил дальше не настаивать. Чтобы не гонять ведьм по снегу, Роланд отрядил Анну и Венди, чтобы те отвезли их на наблюдающем за облаками. С его помощью они могли добраться до пляжа всего за 30 минут. «Спасибо за то, что заботились о нас в эти месяцы», — сказали ведьмы, поклонившись Роланду. «Это я должен вас благодарить», — улыбнулся он. «Вы двое так сильно помогли мне с постройками, так что у меня для вас есть подарки». «Подарки?» — тихо воскликнула Лотос, моментально покраснев от смущения. Хони вдруг дотронулась до груди, взглянула на Лотос и заинтересованно спросила. «А вы и нам их подарите?» Роланд взял у Найтингейл два пакета и протянул их ведьмам. «Конечно, это вам». Хони, не сдержавшись, сразу же открыла пакет и вытащила оттуда длинный кусок ткани. «И... это что такое?» «Это ж не лифчик». «Это шарф». Роланд подошел к Хони, взял у нее из рук ткань и потом обмотал вокруг шеи ведьмы. «Он защитит вас от ветра и снега. Еще его можно намотать чуть повыше, и уши тоже окажутся прикрыты». «Хм, удобно и тепло», — воскликнула Хони. Лицо Лотос, казалось бы, стало еще краснее. «Там еще что-то есть», — вдруг заявила Хони, наигравшись с шарфом, а затем вынула из пакетика коробочку. «Ваше высочество, это тоже подарок?» «Ага, открой и взгляни». «Ух ты, так четко!» — удивленно воскликнула Хони, подняв крышку коробки. «Лотос, иди-ка сюда, посмотри, сама увидишь». В маленькой деревянной коробочке лежало такое же маленькое зеркальце. Это был один из товаров, продающихся на городском базаре. Жизненный опыт Роланда подсказывал, что женщины не смогут устоять перед этой блестящей штучкой. Радостные восклицания Хони привлекли внимание остальных ведьм, и вскоре все ведьмы с острова стояли, собравшись в кучку. Они по очереди рассматривали себя в зеркальце, и было отчетливо видно, что они слегка завидуют подарку Хони. Эти зеркала были изготовлены при помощи зеркального волшебного пигмента сарая, так что отражение в них было еще четче. Роланд совершенно точно не ошибся с подарком. После того, как все подарки были розданы и рассмотрены, воздушный шар стали наполнять воздухом. Ведьмы забрались в корзину и махали руками Роланду. Казалось, что теперь они точно не сильно горели желанием покидать городок пограничный. «Не могу ничего с собой поделать. Должна сказать тебе, что это место и вправду замечательное», — прошептала подошедшая сзади Тилли. «Здесь такое удобное водоснабжение, и комнаты тоже удобные. Очень сложно поверить, что ты умудрился всего лишь за год превратить это захолустье в то, что чем оно является сейчас. Ты жалеешь? О том, что я разрешила ведьмам сюда приехать?» — хохотнула Тилли. «Как я могу жалеть об этом? Они жили тут очень хорошо. О таком я жалеть не стану. Я ведь тоже ведьма, ты забыл?» Улыбка Тилли, стоявшей в белоснежном саду, была прекрасной и чистой. На ее лице не было ни единого следа какого-либо другого цвета. Если бы у Роланда не в прошлой жизни была такая сестра, то он был бы уверен, при каждой ее прогулке прохожие бы сворачивали шеи, любуясь на нее. Впрочем, Роланд знал, что, несмотря на их кровное родство, отношения у них были ближе всего к партнерским. Они ведь были союзниками. Обсуждение ясно показало Роланду, что Тилли вполне может рискнуть, чтобы справиться с любыми угрозами. «Ты вправду собираешься отправиться в такое опасное место?» — поинтересовался он. «Твои способности, несмотря на то, что ты ведьма исключения, для боя не предназначены?» «Не волнуйся. Поверь мне, я не совсем беззащитна», — сказала Тилли и протянула руки вперед, показывая Роланду свои украшения. На обручальном пальце левой руки у нее было надето кольцо из синего кристалла, а на правой руке была надета белая перчатка с прикрепленным к ней красным камнем. Честно сказать, Роланд должен был признать, что довольно асимметричные украшения Тилли чем-то напоминают те украшения, которые так любили носить художники из его поколения и старше. Он еще вчера заинтересовался украшениями, но не стал спрашивать. Это магический камень. Вот этот, например, мы нашли в древних руинах, объяснила Тилли. После направления в него магии, он выдает различные способности. Этот, например, позволяет мне летать, как молния. И она, словно решив доказать свои слова, взлетела в воздух. Потом она зависла, словно ее тело вообще ничего не весило. И это довольно сильно шокировало Роланда. Способности ведьмы можно измерить с помощью камня. И через пару секунд он осознал, насколько серьезно было это открытие. Если бы можно было заказать множество камней с различными способностями, то насколько же увеличился бы рабочий потенциал ведьмы? Например, способности лотос. Если бы в ведьмовском объединении было несколько камней, имитирующих дар лотос, то весь жилой район можно было бы отстроить за день. Тилли приземлилась и правой рукой указала куда-то на пустой участок земли. Вскоре Роланд увидел, что с ее пальцев сорвался яркий луч. Он ударил землю и оставил после себя расплавленный снег, обнажив почву. «А ты можешь использовать оба камня одновременно?» — удивленно спросил Роланд. «Нет», — покачала головой Тилли. «Магический камень позволяет использовать лишь одну способность. Если я буду вливать магию одновременно в два камня, то ничего не произойдет». Затем она улыбнулась. «Вообще-то я не собираюсь говорить тебе... Собиралась говорить тебе об этом так сразу, но после нашего вчерашнего обсуждения я обнаружила, что, возможно, сначала неправильно тебя поняла. То, что ты честно рассказал мне о произошедшем в руинах, меня очень обрадовало, поэтому я прошу прощения. Ничего страшного, я все понимаю. О, кстати, хочу спросить, а что это за лифчик, о котором сказала Хони? Роланд чуть не подавился воздухом. Понятия не имею. Может, тебе лучше спросить у Сильвии или Эвелин? Ну, пожал плечами Тилли. Кажется, тебе все еще очень есть что от меня скрывать. Некоторое время Роланд не знал, что ему на это ответить. Тилли вдруг подмигнула ему и заявила. «Ладно, давай пока об этом не будем. Я с прошлой ночи думала вот о чем. Если эти магические камни вправду принадлежали церкви, то зачем их бросили? Судя по тому, что случилось с пеплом, церковь однозначно растит для себя группу ведьм. Так что эти камни тоже могут быть полезными церкви, даже если бы церковь добровольно решилась забросить важные здания, или им пришлось спасаться бегством от дьяволов, это бы не оставило ее от дальнейшего поиска таких камней. Я не могу понять. Не значит ли это, что церковь особо не волнуется насчет потери? Вслух подумал Роланд, но потом сам себе же и ответил. Нет, они вряд ли бы научились самостоятельно их делать, иначе ведьмовская ассоциация не смогла бы от них сбежать. К тому же, если бы церковные ведьмы умели летать, то сбежать от них было бы невозможно в принципе. «Конечно, я вот что вспоминаю. Я нашла кое-что странное, когда читала книги из королевской библиотеки во дворце. Книги про церковь и их бога. Все исторические записи обрываются примерно 400 лет назад. Да и происхождение их бога довольно расплывчато. У него нет имени, нет легенд, ничего. Они только лишь восхваляют его могущество. Никаких деталей по сравнению с тремя древними богами». Он просто разрекламированное ничто. Мне кажется, это все довольно странно. Что, нахмурившись, спросил взволновавшийся вдруг Роланд. Такое ощущение, как будто бы церковь вдруг внезапно появилась из ниоткуда. Глава 331. Ключ. Такое ощущение, как будто бы церковь вдруг внезапно появилась из ниоткуда. Это предложение вновь и вновь звучало в мыслях Роланда. Пока он возвращался к себе в кабинет, он закрыл глаза и принялся копаться в оставшихся от настоящего четвертого принца воспоминаниях, но не смог найти ничего отдельного. Его информация о церкви ничем не отличалась от того, что знали о ней любые другие аристократы. Когда настоящий принц еще жил во дворце, он занимался чем угодно, только не учебой, потому что его знания об оккультных практиках напоминали одно большое. Ничего. Но если то, что сказала ему Тилли, было правдой, то тогда стратегия пропаганды церкви и вправду была очень странной. Думая о своем прошлом мире, Роланд отчетливо понимал, что различия и легенды о богах существовали чуть ли не с начала мира. При этом все верующие были уверены в одном, что именно боги и создали этот мир. Истории вроде создания мира за 7 дней кармы, реинкарнации и прочего, именно это и было легендами о богах. Они использовались для описания бога в каждой из религий. По сравнению с ними, здешняя церковь была довольно простенькой. Впрочем, у Роланда не было никаких новых мыслей и зацепок по этому поводу, поэтому он решил отложить обдумывание этой проблемы на потом. Может, они смогут получить ответы на некоторые вопросы после экспедиции в Белую башню в сокрытом лесу. Он подошел к окну и выглянул в сад. Там, на снегу, лежал огромный кусок магического пигмента сарая. Он очень сильно выделялся своим зеленовато-голубым цветом посреди белого снега. Сейчас сарая была занята изготовлением чуть большего воздушного шара. Увеличение его вместительности означало, что шар сможет поднять в воздух больше людей. Это было сделано на тот случай, если они не смогут освободить ту женщину, лежащую в башне, из кристалла. Тогда они просто-напросто привезут весь кристалл в городок пограничный, заодно и захватят несколько прозрачных камней. Они собирались вылететь через 2 дня. Роланд уже утвердил список тех, кто отправится вместе с ним. Из ведьм, прибывших с острова в экспедицию, отправились Тили, Сильвия, Шави, Пепел и Андреа. Ведьмовское объединение отправляло Анну, Венди, Найтингейл, Нану, Молнию и Мэгги. Этот расклад сил, можно сказать, был довольно сильным. Атакующая способность, защита и разведка территории у этого отряда были на высоте. В основном, конечно же, благодаря ведьмовским силам. Так что если у дьяволов совершенно случайно не окажется божественного камня воздаяния, то никаких шансов на победу у них не будет. Ваше королевское высочество, главный алхимик сэр Кайл Сичи желает вас видеть. Крикнул из-за двери один из личных охранников Роланда. «Пусть входит!» Кайл пришел не один. С собой он захватил своего коллегу Чейвза. «Ваше высочество, план для постройки машины для производства кислот в больших объемах полностью готов». «Правда?» — задумчиво отозвался Роланд, а потом, осознав услышанное, обрадовался. Это была самая лучшая новость из тех, что он слышал за последние 5 дней. Он радостно вскочил со стула и лично налил алхимикам по чашке чая. «Скажите, как вам удалось?» «Это все Чейвз», — хохотнул Кайл. «Так что пусть он и объясняет». «Ваше уважаемое высочество!» Юный Чейвз поклонился и довольно-таки сдержанно заговорил. Ваша химическая реакция, которую используют в лаборатории, позволяет производить азотную кислоту при помощи дистилляции селитры. В результате получается разбавленный азот, который потом очищается концентрированной серной кислотой. Я попытался добавить разбавленный азот прямо в серную кислоту и потом это все нагреть. В результате у меня получилась азотная кислота, причем намного более чистая, чем обычно. Я даже смог наблюдать такой феномен, как дымление, о котором говорилось в элементарной химии. Нагревание, но оно ведь не должно сработать. Задумчиво заявил Роланд. Температура, используемая при дистилляции, не намного выше, чем температура, с помощью которой нагревают. Газ, получаемый при сухой дистилляции, это оксид азота, а для очистки используется концентрированная серная кислота, только потому, что у нее очень высокая температура кипения, и к тому же она хорошо впитывает воду, что не позволяет образовываться испарением в азотной кислоте. Никакой химической реакции здесь нет. Я тоже, честно говоря, сам не до конца понимаю, почему так случилось. Господин Сичи даже сначала подумал, что мое открытие было случайностью, и поэтому сам пару раз перепроверил. Случайность? Роланд вопросительно посмотрел на алхимика. Ну да, Уверенно заявил Кайл, как из двух совершенно разных методов могла получиться одна и та же кислота. Итак, анализируя химическую формулу, я понял, что где-то в селитре находится неучтенный нами компонент, который реагирует на испарение серной кислоты, оставляя после себя только чистую азотную кислоту. В книге это описано как что-то вроде, ну, нитрата. Роланд вдруг вспомнил, что писал в учебнике о том, что до изобретения синтетического аммиака люди часто использовали азотную кислоту и азотно-кислый калий. Это был один из самых старых способов добиться желаемого. Основными ингредиентами селитры были два нитрата, так что их легко можно было достать. К тому же получение этих нитратов было простым, так что пока они будут поддерживать достаточно жаркую температуру, то будут собирать выпарившуюся азотную кислоту. Конечно, для этого метода производства необходимо было очень много серной кислоты, из-за которой оборудование быстро ржавело, поэтому после он был намерен на более удобную технологию. Но для Роланда эти две проблемы, собственно, проблем никаких и не представляли. В конце концов, он уже давно основал завод по производству удобрений и пестицидов, так что оставшаяся от производства серная кислота могла бы использоваться при очистке, а проблему со ржавением оборудование могла решить Сарая и ее волшебный пигмент. «Молодец!» — воскликнул Роланд, похлопав Чейза по плечу. «Ты смог наткнуться на такой замечательный метод совершенно случайно. Вы, конечно, об этом не знаете, но его неестественная удача улыбнулась ему еще даже в алхимической лавке в городе Редуотер», — сказал Кайл Сичи, подняв брови. «До того, как мы стали учить химию, вся алхимия выглядела для нас как лотерея на удачу. Едва разменяв третий десяток этот месяц, этот малец совершенно случайно наткнулся на метод создания двойной кислоты и стал самым юным алхимиком в лавке. 30-40 подмастерьев его возраста потом смотрели на него с красными от зависти глазами. Ну, вы можете себе представить, большинство из них до самой смерти так и останется подмастерьями». «Ладно, в любом случае, для города это хорошие новости», — заявил Роланд. «Для начала вы должны подготовить образец оборудования и показать мне. Если я его одобрю, то мы увеличим объемы производства. Как пожелаете». «Ладно, у меня тут к вам еще дело есть», — сказал Роланд, беззаботно улыбнувшись. «Раз уж у нас теперь есть азотная кислота, то мне нужно, чтобы вы сделали для меня кое-что действительно опасное. Нитроглицерин». «А насколько он опасен?» — поинтересовался Кайл. «Это, кстати, очень легко. Вам нужно лишь использовать сырье, добытое, добиться реакции концентрированной азотной кислоты с глицерином, добавив туда в качестве катализатора концентрированную серную кислоту. Но помните, что во время работы вам нужно очень хорошо проветривать помещение и контролировать температуру в нем. В процессе нитрификации выделяется много тепла, так что лучше бы вам заранее подготовить бочку со льдом и положить туда контейнер. Помните, что резкое изменение температуры, вибрации, толчки или трения могут привести к взрыву». Роланд не знал, сколько процентов сказанного им будет правдой. В конце концов, у него были лишь начальные знания насчет нитроглицерина. Самого процесса он точно не помнил, зато точно перечислил все ингредиенты. Пусть, если это будет немного опасно, он все равно должен попробовать. «Во время тестов используйте маленькие порции сырья, чтобы в случае чего госпожа Нана могла вас вылечить». А это Чейвс открыл было рот, чтобы что-то спросить, но Кайл его резко перебил. «Я понимаю. Мощь этого вещества сравнима с мощью снежного порошка? Они абсолютно разные. Кажется, нам предстоит интересный эксперимент», — воскликнул главный алхимик и рассмеялся. «Так слова о том, что 9 из 10 алхимиков пироманьяки были правдой», — подумал Роланд. «Нитроглицерин — очень нестабильная вещь, поэтому Нобель специально добавил в него диатомовую землю для стабилизации. Впрочем, земля, конечно, делала нитроглицерин стабильнее, но при этом уменьшала взрывную силу. Поэтому Роланд, конечно же, решил использовать немного другой метод. Вместо земли он намеревался добавить в нитроглицерин нитроцеллюлозу или нитрокрахмал. Они могут еще больше увеличить силу взрыва. Впрочем, первый вариант позволял ему получить чудесную бездымную взрывчатку, а второй мог спровоцировать еще более мощный взрыв. По одним только именам можно было понять, что азотная кислота станет ключом в переходе между черным порохом и обычным. И теперь у Роланда был тот самый ключ. Глава 332. Что видели и слышали? В те два дня, во время которых шла подготовка к экспедиции в Белую башню, Тилли с большим интересом бесцельно бродила по улочкам города Пограничный и рассматривала то, что когда-то мелкий городишко мог под управлением Роланда превратился во что-то невероятное. Этот город выделялся из сотен других, так считала Тилли. Чем больше она наблюдала, тем больше узнавала о жизни города. Городок Пограничный совсем не был похож ни на один из тех городов, что Тилли посещала до этого. Впрочем, больше всего девушку поразила словно бьющая из ниоткуда энергия горожан. Даже многообещающий остров Спящий не мог сравниться с этим городком. «Эти люди что, не боятся холода?» — удивленно спросила Андрея, наблюдая за тем, как по улице туда-сюда снуют прохожие. «Что такого сделал ваш брат? Что они вдруг согласились работать во время зимы?» «Еще ведь осень!» — вдруг заявила Пепел. «Ты даже времена года друг от друга отличить не можешь». Но погода сейчас такая, что ничем от зимней не отличается. Такая аналогия очень часто возникает в спорах в известной постановке «Ее сон, его страна». Андрея элегантно повела головой так, что ее волосы взметнулись вверх. Впрочем, такая варварка, как ты, не может быть знакома с искусством. «Что это еще за твой сон, мой сон?» «Мне очень сложно обращаться с вульгарной женщиной, которая ни разу не смотрела драму. А вот леди Тилли, например, однозначно видела эту известную драму в «Королевстве рассвета». «Не нужно опять грызться», — вздохнула Сильвия. «Я думаю, причина того, что люди работают, довольно проста. Обычно простолюдины не хотят работать зимой, так как им придется потом больше есть, и в результате запасы закончатся раньше. А если они не будут питаться достаточно, то могут простудиться». А вот в городке Пограничный у людей такой проблемы нет. Цена на пшеницу не такая уж и высокая, да и дрова тоже дешевые. А простуду с легкостью вылечит Лили, так что для здешних людей выгоднее работать зимой, ведь тогда они получат зарплату. Я еще могу понять то, что дрова тут дешевле. В конце концов, здесь неподалеку сокрытый лес растет, а вот почему цены на пшеницу тоже маленькие? Как такое возможно? Задумчиво спросил Андрея. Моя семья занималась этим бизнесом, так что я знаю, что повесы, например, могут погибнуть от плохой погоды, и тогда цены на пшеницу взлетают в небеса. А если погода довольно скверные. Почему здешние аристократы и торговцы не накручивают цену на еду? «Аристократы и торговцы?» — хохотнула Сильвия. «Здесь, в городке Пограничный, пшеницу продавать имеет право лишь один человек — его королевское высочество. Так что все те поля около реки принадлежат ему?» — нахмурилась Сильвия. «Нет, те поля во владении у крепостных». Сильвия стала рассказывать о том, что сама видела и слышала во время сбора урожая. «Здесь две цены на еду. По одной он закупает зерно, по другой продает. Эти цены фиксированы, и последняя чуть выше первой. А разве он не заставляет крепостных продавать зерно дешево, а потом сам не продает его намного дороже?» — недоверчиво спросила Пепел. «Если он сам может продавать зерно, то почему не разрешает это делать другим?» Нет, все не так, покачала головой Тилли. После того, как он скупает пшеницу, нужно еще очистить, просушить и сложить в хранилище. Это стоит дополнительных денег, поэтому-то цена и растет. Верно, леди Тилли говорит. Я как раз задумалась на эту тему, а потом спросила у учительницы Скролл. Улыбнулась Сильвия. Она говорит, что дополнительные затраты окупаются. Некоторую часть прибыли он тратит на постройку новых хранилищ и расширение площади посевов. Это в будущем поможет городу пограничный получить еще больше. Она на пару секунд задумалась. Да, рабочих мест, так она их называет. Я слышала, что его высочество очень серьезно заботится об этом. Но он все равно накручивает цену, запротестовала Пепел. Все должны иметь право продавать пшеницу. Может быть, впрочем, цена на пшеницу, что продает его высочество, не очень высокая, так что все могут ее себе позволить. К тому же, если цена будет постоянна, то люди станут меньше волноваться. «Иногда свобода не всегда лучший выбор», — сказала Тилли. Она уже примерно поняла, что именно сделал Орланд, запрещающий простым людям продажу пшеницы. Закон сначала может показаться нечестным и жестоким, но он предупреждает перекрутку и спекуляции, делая невозможным внезапную нехватку продовольствия. Если бы столице Грейкасла пришлось испытывать на себе демонические месяцы, наставшие на месяц раньше, то цены на еду взлетели бы в считанные минуты. В одночасье еда стала бы раз в 5-6 дороже, чем обычно. И тогда примерно половина города будет страдать от голода, так как у них не будет достаточно денег. И если бы такая ситуация длилась долго, то неизбежными стали бы и протесты, беспорядки и прочее. Возможно, в определенный момент дворцу бы пришлось поделиться с народом своим собственным зерном, либо же разогнать демонстрантов с помощью стражи. В любом случае, это стало бы очень тяжелой потерей для королевства. Но несмотря на то, что идея о запрете продажи зерна выглядела полезной, она сработала бы не везде. Большинство продавцов зерна были аристократами и богатыми купцами, у которых имели свои огромные поля и множество крепостных. Королевская семья, например, не могла бы выкупить все зерно и приостановить спекуляции. Здесь же, в городке Пограничный, кроме Роланда, практически не было ни одного аристократа. Поэтому именно за ним и оставалось последнее слово в таких ситуациях. Когда Тири высказала свои мысли, Пепел грустно покачала головой. А что насчет крепостных? Обычно они получают больше прибыли именно из-за того, что продают зерно дороже, а сейчас их просто используют. Пф, рассмеялась Андрея, как будто бы их не использовали бы в тех городах, где разрешена продажа зерна. Если бы вдруг они собрали хороший урожай, то им бы либо сказали сдать больше пшеницы в качестве налога, или даже заставили бы продавать всю пшеницу по очень низкой цене. А во время плохих урожаев им все равно пришлось бы сдавать налог, и тогда бы было бы неясно, хватит ли всем крестьянам остатков пшеницы, чтобы просто прокормить свои же семьи. А фиксированные цены – это очень хорошо. В случае рекордных урожаев крестьяне получают больше прибыли. Крестьяне здесь могут решить, хотят они продавать зерно или нет. Эта фраза Сильвии шокировала трех других ведьм. Его высочество сказал, что если урожай достигнет определенного размера, то собравшему его крестьянину могут пожаловать статус свободного человека, и потом они сами вольны выбирать, чем заниматься, растить ли пшеницу дальше или пойти работать где-нибудь еще. Свободные люди должны будут продавать только 0,2 своего урожая. К тому же, судя по богатому урожаю в этом году, зарплаты крестьян были уж, ну, очень хорошими. Пожалуют? Его высочество сказал, что через 2-3 года в городке Пограничный не останется ни одного несвободного человека. Так вот оно что, Тилли была очень тронута услышанным. Именно поэтому город так и светился жизнерадостностью. Когда Роланд разрабатывал свою политику, то принял во внимание людскую психологию и сделал стимулирующую систему наград за усердную работу. Да, эти методы очень сильно отличались от методов других аристократов. Мотивации не только на словах, но еще и на вполне реальных вещах, которые можно достигнуть только упорно работая. Именно в этот момент она поняла истинное значение тех слоганов, которые она видела посреди пшеничных полей. Но во время жизни в королевском дворце Роланд Уимблдон никогда не был таким щедрым. Неужели щедрость появилась в нем тоже благодаря тем странным воспоминаниям? К тому же, вечерние уроки естествознания и математики были очень занятными. Раньше Тилли думала, что ее любопытство к новым знаниям не так-то просто разбудить, особенно после того, как прочла все книги из королевской библиотеки. Но теперь она обнаружила, что на свете есть еще многое, чего она не знает. И где там глубоко в душе она чувствовала, что была бы вполне довольна, если бы она просто жила здесь, в городке Пограничный, и целыми днями рылась в библиотеке замка, а по вечерам наблюдала за тем, как растет и развивается город. Да, это была бы замечательная жизнь. Вдруг со стороны городской стены раздался колокольный звон. Дозорные докладывали о новой волне демонических зверей. Тилли моментально засунула мечты куда-то в глубину сознания. В конце концов, теперь она больше не беззаботная девочка. Теперь она лидер всех живущих на острове спящей ведьм. Теперь она не была вольна выбирать некоторые аспекты своей жизни. Поэтому она сказала: «Давайте пойдем к стене и посмотрим, нужна ли страже помощь». «Конечно», — улыбнулась Андрея, — «именно поэтому ведь мы сюда и приехали, чтобы они не увидели, как чтобы они все увидели, как сражаются ведьмы». Глава 333. Битва на новой городской стене. В ту же секунду прозвучал колокол, и он, казалось, пробудил весь лагерь. Веннер выбежал из палатки вместе с другими людьми, быстро побежал на стену, где принял боевую стойку. Эта реакция отрабатывалась ими так много, что теперь воины могли делать все даже без каких-либо команд. Все было так же, как и в предыдущие демонические месяцы. В прошлом году на стене в патруле стояли солдаты по 2-3 на определенный промежуток и отстреливались от демонических зверей, приходивших к стене в одиночку. Сигнал об опасности звучал только тогда, когда наблюдатели замечали, что к городу подходит большое количество демонических зверей. С горизонта надвигалась огромная тень. Веннер грубо прикинул и понял, что к городу направляется около 1000 демонических зверей. Если бы это случилось год назад, то все вылилось бы в тяжелый бой. В то время люди с пиками пытались выиграть стрелкам немного времени, чтобы перезарядиться. Тогда стрелкам пришлось меняться, пока один целится и стрелял, второй перезаряжался. Только так они могли выстоять до самого конца. Но за целый год боевая мощь этого городка достигла просто небывалых высот. Кошачий коготь снял с ядра покрывало и, стряхивая снег, падающий на ядро, пока Родни изучал то на предмет дефектов. После того, как Родни сказал, что на ядре нет ничего подозрительного, Веннер принялся заряжать его в пушку вместе с порохом. Несмотря на то, что новая стена города была построена буквально из грязи и камней, она была намного выше, чем старая. К тому же на стене через каждые 100 метров были сделаны площадки для пушек. Это все делало стену еще надежнее. Ширина прохода наверху стены была достаточной, чтобы там бок о бок ходили по 4 солдата. Во время боя первым со стороны противника рядом стояли вооруженные солдаты, а вторым — рекруты, которые должны были помогать солдатам перезаряжать оружие. Они клали в ствол ружья пулю, а потом передавали его стрелкам. «Им это никогда не надоедает, не так ли?» — зевнул Родни. «Каждый раз, когда наступают демонические месяцы, они пулей несутся сюда, словно сумасшедшие. Да даже если бы у них получилось захватить этот маленький город, какой в этом и всем смысл? Что бы такое полезного они отсюда получили?» «Ну, они явились как раз вовремя, чтобы мы потренировались в стрельбе», — широко улыбнулся Горацио. «Демонических зверей отстреливать гораздо интереснее, чем стрелять по обычным деревянным мишеням, которые еще и не двигаются. Кстати, насчет стрельбы. Я недавно слышал сплетню, которая имела отношение к нам, артиллеристам», — вдруг заявил Джон, строив загадочное выражение лица. «Ну и что за сплетню?» «Ну, я слышал, что тех артиллеристов, которые смогут ни разу не промазать, пока будут стрелять, переведут в группу каких-то там элитных стрелков. У той группы будут совершенно другие задачи». Он на пару секунд замолчал. «Вы что-нибудь знаете об этом? Какую-нибудь внутреннюю информацию? Элитный отряд стрелков? Как мы можем что-то знать, если даже ты, заявивший о том, что обо всем в курсе, сам ничего не знаешь? Боюсь, бьюсь об заклад, что это просто придуманный кем-то от скуки бред». Среди этой артиллерийской группы молчал только один Веннер. Он услышал о том, что сказал Джон. А Джоб угрюмо нахмурился. «Кто-то что, посчитал эту информацию привлекательной для создания слухов и просто-напросто выдал тайну?» Неделю назад Веннер разыскал железный топор и сообщил ему, что его высочество собирается разработать новую пушку. Она будет радикально отличаться от простых пушек, которые сейчас пользуются артиллерией. И при этом воины первой армии не будут ее использовать. Эту пушку установят на корабль, превратив его в дальнобойный боевой корабль. И людей, ответственных за стрельбу из нее, наберут из самых выдающихся артиллеристов. Тот, кто хотел бы стрелять из новой пушки, должен был отправить свое заявление железному топору. Естественно, железный топор согласился отобрать людей в ту же секунду, как услышал о новой пушке. Для него это был хороший шанс получить еще больше армейского опыта. Еще железный топор сказал, что его высочество, судя по всему, возлагал большие надежды на эту пушку. Он даже был готов отозвать артиллеристов из первой армии и приписать их к другой совершенно новой. Если кто-то будет выкладываться на 100%, то в будущем, возможно, его именем назовут какой-нибудь боевой корабль. «Это ведь такая честь. Если бы где-нибудь плавал боевой корабль Веннер, то Веннер был бы доволен до конца своей жизни. В прошлой жизни он был всего лишь низкоквалифицированным шахтером, но всегда считал, что он особенный. Но ему даже не удавалось спасти жизнь собственного брата, который жил в трущобах крепости. Но теперь Веннеру не было нужды чем-нибудь щеголять. У него не было никаких забот насчет еды и воды и насчет теплой униформы. Когда Веннер возвращался к себе домой, с ним здоровались все соседи, даже те, которых он не знал. И все эти изменения стали возможны только благодаря его высочеству. Когда Веннер принимал решение устроиться на работу в патруль, зарплату тогда платили яйцами. Он чувствовал, что принял самое умное в своей жизни решение. К слову, железный топор спрашивал, нет ли у Веннера на примете каких-нибудь достойных кандидатов, с которыми он, Веннер, потом мог бы вместе подать заявление на повышение. Другими словами, у всех набранных в первую армию ребят был шанс получить повышение, но для начала нужно было, чтобы их неуемная энергия как следует устаканилась. К тому же, если Джоб или Кошачий Коготь, например, добьются успеха в стрельбе, то и их именами тоже назовут корабли. Веннер считал, что не может быть ничего более идиотского, чем боевые корабли Джоб и Кошачий Коготь. Он обязательно доложит железному товару о том, что какой-то подчиненный радостно выболтал военную тайну другим. В конце концов, всех, кто был в курсе этой тайны, тщательно и доступно объяснили, что ее ни в коем случае нельзя разглашать воинам Первой армии до тех пор, пока не поступит приказ от вышестоящих чинов. «Хватит трещать, как сороки. Лучше сконцентрируйтесь на поле боя», прикрикнул на парня Венер, вклинившись в обсуждение. «Вспомните, что говорил вам на лекции, сэр Железный Топор. Любая задержка может привести к чудовищному поражению». «Поняли?» — в унисон сказала его команда. Убойный потенциал железных ядер шаров был чудовищно мал, поэтому при нападении толпы демонических зверей артиллеристы стреляли снарядами с картечью. Как только первый демонический волк переступил 100-метровую отметку, началась стрельба. Порыв горячего воздуха вырвался из дула пушки, закрутив падающий снег. Ивенер услышал такой громкий взрыв, что у него даже заболели уши. Из демонических зверей брызнула черно-красная кровь, и некоторые из них упали. Ни демонические медведи, ни демонические кабаны не были толстокожи настолько, чтобы картечные заряды артиллеристов не пробили их шкуру. «Вот там, так какой здоровый!» — кошачий коготь ткнул пальцем чуть левее Венера. «Этот краснокожий волк». Артиллеристы быстро развернули пушку по направлению к волку и подняли дуло. Затем они перезарядились и вновь выстрелили. Технически при стрельбе патронами с картечью целиться было не обязательно. Каждый такой патрон обязательно выкрашивал целую группу демонических зверей. К тому же то, что новые стены были гораздо выше старых, позволяло стоящим на них солдатам не бояться, что волки смогут до них допрыгнуть. Впрочем, артиллеристы все равно целились. Когда же еще представится такая замечательная возможность для тренировки? Следующими в бой вступали стрелки, которые до этого просто спокойно над всем наблюдали. Они должны были ждать, пока враги не подберутся на расстояние 50 метров, и только потом начать стрелять из ружей. В отличие от звучащих в унисон артиллерийских выстрелов, выстрелы из ружей звучали в разнобой, ни на секунду не смолкая. Со стены городка стал подниматься белый дым, и по воздуху разнесся пороховой запах. Венер, услышав запах, принялся чихать. «Кучка идиотов, даже когда они стреляют в разнобой, дыма от их ружей гораздо больше, чем от наших пушек», — недовольно пробурчал Джоб. «Но в конце концов, исход боя решит артиллерия», — серьезно заявил Родни. «Здесь все так же, как и в прошлом сражении. Какая разница, кого стрелять, рыцарей или демонических зверей?» В этот момент со стороны наблюдательной башни раздались выстрелы, быстрые удары в колокол. Это было предупреждение о том, что дозорные заметили демонических зверей-мутантов. Венер прищурился и уставился вперед. Там он увидел, что в тумане бредут две огромные тени. Судя по размеру теней, эти мутанты были таранными животными с крепкой броней. Одно такое животное в прошлый раз даже пробило стену. «Что ты там говорил о происходящем?» — иронично спросил он у Джопа. «Вот теперь и настало наше время показать все, на что мы способны. Зарядить снаряд с твердым наконечником. Для боев с врагами, у которых была очень серьезная броня, артиллерийская фабрика разработала совершенно новый тип снаряда. Он мог пробить бронированного зверя примерно с 200 метров. Стрельба по волкам была лишь разминкой, а теперь разгорался настоящий бой. «Я хочу, чтобы вы всем как следует постарались», — сказал Венер и хлопнул в ладоши. «Покажем другим артиллеристам, кто тут самый искусный». Глава 334. Сердечная пробка. Андрея забралась наверх стены и увидела сцену, которая шокировала ее до глубины души. Она увидела ряд одетых в одинаковую униформу солдат, и каждый из них держал в руке какое-то странное оружие. Наверное, это было то, о чем говорила Пепел. Кажется, она называла это ружьем. Как только группа демонических зверей приближалась, из ружей стали раздаваться громкие звуки и вылетать белый дым. Видимо, это оружие являлось какой-то разновидностью арбалетов, вот только Андрея никак не могла увидеть летящие болты. Ведьма решила, что всему виной дым. Демонические звери мчались вперед, но после каждого выстрела многие из них падали, словно подкошенные. Но солдаты не стали вопить от радости, да и перезаряжать свои странные арбалеты тоже не спешили. Они просто продолжили стрелять дальше. Впрочем, Андрея решила, что из-за своего лука она может стрелять намного быстрее. «Это и есть то странное оружие, о котором ты говорила», — Андрея облизала вдруг слегка пересохшие губы. «Конечно, скорость стрельбы большая, но ведь шанс на попадание довольно мал. Люди, которых набрали в первую армию, раньше работали в шахте, на фермах или были охотниками», — перебила ее Пепел. «Они пользуются этим оружием чуть меньше полугода». На подготовку хорошего солдата уходило как минимум 5 лет. На подготовку лучников еще больше. Чтобы из фермера сделать, например, арбалетчика, мог уйти примерно год. И то только на то, чтобы научить его стрелять, не паникуя. А что касалось использования его в реальном бою, только Бог знал, удастся ли так каждому арбалетчику попасть в цель. Андрея с трудом сглотнула слюну. Армейская подготовка была ей знакома. Ее семья в одно время тренировала очень талантливых рыцарей, и поэтому Андрея понимала, что значит подготовка к настоящему бою всего за полгода. Если у Роланда будет достаточно орудий и еды, то он сможет в короткое время сколотить себе огромную армию, причем такую, которую не раскатают в первом же бою в лепешку. А уж принимая во внимание скорость и дальнобойность ружей, можно было сделать вывод, что близко к этой армии даже рыцари не подойдут. И дело было совсем не в воле и боевом духе людей. Непобедимость армии гарантировала это страшное оружие. «Ты понимаешь, как работают эти ружья?» — поинтересовалась Тилли у Сильвии. Немного поразмышляв, та кивнула. «Я достаточно внимательно наблюдала за стрельбами. Да, это оружие чем-то похоже на арбалеты. Стрела, правда, очень крошечная, без древка или оперения. Разница тут в том, что стрела отправляется в полет не из-за выпрямления тетивы, а из-за взрыва черного пороха, который и выталкивает пулю с огромной скоростью». «Черный порох?» — спросила Пепел. «Это еще что такое?» «Какой-то алхимический продукт, скорее всего», — пожала плечами Сильвия. «Я ничего не знаю про ингредиенты». «Он должно быть очень дорогой», — сказала Андрея. «Алхимический товар никогда не бывает дешевым». Пепел поджала губы. «Да вот только если посмотреть, как они стреляют, он совсем не кажется чем-то дорогущим». «Погодите-ка, а вон то, что за штука?» Сильвия заинтересованно уставилась на поле боя. «Боже, это что, тоже демонический зверь? Он очень быстро бежит к городской стене. Он похож на гигантскую черепаху с огромным панцирем на спине». Андрея воспряла духом. «Панцирь, боюсь, эти ружья не смогут его пробить. А вот я смогу. С расстояния 10 шагов мои стрелы пробивают даже городские стены. Пепел, прикрой меня». «Хорошо», — крикнула Пепел и достала свой меч. «Наконец-то мы хоть в чем-то друг с другом согласны. К тому же я не хочу опозориться перед леди Тилли». «Не ходите», — попыталась их остановить Сильвия. «У них есть...» Окончание предложения Андрея не услышала. Вдруг, словно из ниоткуда, раздался душераздирающий рев, словно само небо сверзилось вниз. Ведьма повернула голову и увидела, что на специальных выступах на стене стоят странные повозки с огромными железными трубами, из которых вырывается огонь. В этот раз Андрея все-таки смогла заметить стрелы. Они летели вперед с чудовищной скоростью, прямо в сторону бронированного демонического зверя. Через мгновение вокруг монстра взметнулись вверх несколько снежных столбов, снег из которых медленно падал вниз. На панцирь монстра стало очевидно, что снаряды его не задели. Но это не помешало Андрею сильно удивиться. Дистанция, на которую улетели снаряды, значительно превышала полет и простых стрел, и арбалетных болтов. Это что? Его высочество назвал это полевой артиллерией. Проще говоря, гигантские ружья, ответила Сильвия, убирая ладонь с ушей. Они намного мощнее, чем ружья, да и стреляют намного дальше. А он использовал их на развалке реки Чешуи, чтобы победить флот Тимати. После последующего выстрела удача от демонического зверя отвернулась полностью. Два снаряда все-таки в него попали. Андрея очень отчетливо увидела, как снаряды свалились на панцирь демонического зверя, оставив после себя две крупные дырки. Через дырки можно было разглядеть черную кровь и внутренние органы. Битва длилась довольно недолго. Вскоре рядом со стенами городка Пограничный валялись кучка мертвых демонических зверей. Их теплая кровь разливалась, испуская белый туман. Солдаты принялись разбираться с последствиями. Андрея так и не удалось повоевать. «Кажется, я ошиблась», — легко улыбнулась Тилли. «В бою ему совсем не требуется помощь ведьм. Когда я была здесь в прошлый раз, такое ружье было только у главного рыцаря, а теперь он наделал вон сколько». Удивленно вздохнула Пепел. «Может, именно поэтому его высочество осмеливается открыто говорить о ведьмах в городе и не опасаясь даже церкви?» Андрея молчала, что было очень удивительно. Обычно она не теряла ни единой возможности, чтобы поиздеваться над Пепелом, но сейчас ей было не до того. У нее не было сил даже спорить. Роланд же находился в замке, там он устроил себе и ведьмам спонтанный пир. Увидев, сколько различных блюд стояло на столе, Андрея была шокирована. Самые богатые аристократы Королевства Рассвета очень трепетно относились к внешнему виду и вкусу своей еды. Они были готовы тратить золотые роялы на то, чтобы приобрести редкие товары, а затем приготовить их так, чтобы максимально раскрыть вкус. А теперь взгляду Андрея предстали десятки блюд со специями. В ее королевстве заливать мясные блюда соусами считалось очень вульгарно. Обычно это делали для того, чтобы скрыть недостатки мяса. Так что Андрея решила, что стоящие перед ней блюда на вкус будто отвратительны. «Не могу выбрать. Какое блюдо... Каждое блюдо такое вкусное. Вот и эти жареные грибы, например. Они такие сочные и мягкие. Интересно, где же его высочество их берет? Одного маленького кусочка гриба хватает, чтобы наполнить соком весь рот. А вот овощной суп. Он выглядит как простой, несытный суп. Но каждый глоток этого супа имеет выраженный свежий вкус. Словно в нем есть и курица, и ребрышки, и морская капуста. Но самым вкусным блюдом для Андрея оказался, наверное, хлеб с мороженым. Между двумя кусочками хлеба было помазано вкусное молочное мороженое, после каждого кусочка, наполняющее Андрея прохладой и удовольствием. И ведьма никак не могла прекратить его есть, даже несмотря на то, что за окном бушевала зима. «Черт возьми, я была настолько неправа». Пепел довольно взглянул на нее и попыталась спровоцировать очередной спор, ехидно улыбнувшись. Впрочем, Андрея на это никак не отреагировала. Она была слишком занята поглощением еды. Глава 335. Внезапные изменения. Через 3 дня большой воздушный шар был полностью готов, и в городке Пограничный готовились к экспедиции к руинам. Роланд назвал новый шар острым взглядом. К шару цеплялась огромная корзина, в которой могли поместиться все участники экспедиции. Также корзина была защищена от холодного ветра и снега, висящим по бокам холстами. Руководствуясь тем, что чем быстрее они отправятся, тем быстрее вернутся назад, Роланд не стал затягивать прощание с остальными и, погрузив всех ведьм в корзину, приказал взлетать. Шар медленно поднялся наверх и полетел к Белой башне. В случае какой-либо опасности шар мог быстро снизиться, чтобы встретиться с врагами. Сейчас острый взгляд летел очень низко, практически над крышами домов городка пограничный. Горожане с удивлением провожали это чудо, взглядом не в силах двинуться с места, а некоторые начинали скандировать приветствие лорду Роланду. Кричащие понимали, что эта летающая штуковина была придумана именно Роландом, и такого чуда больше нигде нельзя было увидеть. Как только шар подлетел к западной городской стене, солдаты первой армии в унисон отсалютовали Роланду. Также солдаты поприветствовали им знакомых им ведьм. Особенно часто звучали приветствия в адрес молнии, ведь именно она постоянно помогала артиллерии, подавая с воздуха сигналы цветными флагами. Вскоре острый взгляд, летящий сквозь большую, бушующий на ветру снег, покинул границы городка пограничный, полетел над сокрытым лесом. Тили стояла около края корзины, рассматривая, казалось бы, бесконечный лес. Во время демонических месяцев снег валил, не переставая, так что окрестности были постоянно окрашены в белый цвет. Верхушки же деревьев тоже были снежно-белыми, и сверху казалось, что под ними не лес, а всего лишь ровная земля с иногда торчащими кое-где кустами. На самом горизонте можно было рассмотреть горы, они утопали в серо-белом тумане. Тумана было так много, что невозможно было увидеть подножие гор. Казалось, словно горы висят в воздухе. «Какой прекрасный вид!» — вздохнув, сказала Шави. «Я впервые вижу, чтобы на западных землях лежало столько снега. Ты родом из западных земель?» — поинтересовалась Венди. «Я жила на хребте павшего дракона. Он намного южнее, так что зимой там практически не было снега. А потом я услышала, что леди Тили заселила остров спящей ведьмами, поэтому я сбежала в порт Клир-Отер, наняла там корабль и отправилась на фьорды». «Так вот оно что», — улыбнулась Венди, покачав головой. «Его королевское высочество вечно жалуется, что пока ни один пущенный слух не привел в городок пограничный каких-нибудь новых ведьм, а он, оказывается, опоздал». «А? Вы распространяли слухи, чтобы привлечь ведьм?» «Да, именно так они и сделали. Какая жалость, что они наняли для этого неопытных людей. Один из них попался мне на глаза сразу же, как заявился на хребет павшего дракона», — ответила Пепел. «В итоге я поймала его в городе Сильвер, и я вот только не помню его... Как его звали? Тео». «Любая ведьма обратила бы внимание на эти слухи», — усмехнулась Андрея. «Так что, если бы ты не встретила леди Тили, то вполне возможно, что давно бы уже жила в городке пограничной. Я не стал бы работать на его высочество Роланда». «Ой», — ехидно ответила Андрея. «Его высочество, ты же сказала, что он очень талантлив». Тили не выдержала и расхохоталась. Еще вчера она была слишком депрессивной, а сегодня же, казалось, вернулась в норму. На острове спящей только Андрея, у которой была влиятельная семья, не осмеливалась дразнить Пепел. «Неважно, где ведьма живет, на острове спящей или в городке пограничной, мы все союзники и не стоит ссориться». Она повернулась и серьезно взглянула на всех ведьм. «Перед тем, как отправиться в полет, ведьмы изучили магию друг друга, чтобы лучше организовывать бой в случае нападения врагов. Выяснилось, что в городке боевых ведьм было намного меньше, чем на острове Спящей. Большинство ведьм из городка не были предназначены для боя. Впрочем, их магия сгодилась для другого, и именно благодаря им городок стал выглядеть так, как выглядит сейчас». Взгляд Тили остановился на Анне. Если бы принцессе пришлось выбрать ту ведьму, которая произвела на нее наибольшее впечатление, то она выбрала бы Анну. Она была обладательницей глубоких синих глаз, и именно она была первой появившейся в этом регионе ведьмой. А еще она была очень сильно привязана к Роланду. Когда эти двое стоят рядом друг с другом, то все окружающие их люди чувствуют невероятное умиротворение. Когда Тили в первый раз увидела Анну, то не смогла описать это чувство словами, а теперь же она нашла подходящие фразы. Она чувствовала, как будто бы расслабленно лежит на огромном и мягком поле, переполненное умиротворением. Она довольна, немногословно, даже тогда, когда рядом стоит Роланд. Но в такие моменты ее выражение лица незримо меняется. Никто не в силах игнорировать эту ведьму. Основываясь на рассказе Сильвии о том, что именно Анна первой могла развить свои магические способности, сумела поменять цвет и форму своего пламени, а также о том, что Анна была первой ведьмой, которая прочла учебник «Теоретические основы естествознания», Тили вдруг решила, что ей все-таки удалось найти родственную душу. Тили считала, что если с Анной как-нибудь усядутся возле камина и станут обсуждать магические силы, то этот диалог доставит удовольствие им обеим. Тили с нетерпением ждала возможности пообщаться с Анной. Затем пятая принцесса вновь перевела взгляд за пределы корзины, туда, где летала молния. Она была дочерью грома и очень сильно была на него похожа. Активная, любопытная и энергичная ведьма, казалось, была рождена для полетов. Тили казалось, что молния чувствовала себя свободно только лишь в полете. Гром надеялся, что у его маленькой дочки будет шанс на нормальную спокойную жизнь, но только лишь взглянув на нее, Тили сразу же поняла, что этой девочке предназначено стать исследователем, и, может быть, она превзойдет своего отца. Единственное, что Тили может сделать для Грома, это защитить его дочку. «Мы подлетели», — крикнула подлетевшая к корзине молния, как раз тогда, когда Тили вспоминала ее отца. «Забирайся в корзину и отходи», — обеспокоенно сказала Венди. «У тебя уже губы побелели». «Да все нормально, я просто немного замерзла», — ответила молния, похлопав себя по красным щекам. «А уши у меня не замерзли, благодаря тому шарфу, что мне подарил его высочество». Во время всего пути они не наткнулись ни на одного дьявола, лишь дважды или трижды слышали из леса рычание демонических зверей. Впрочем, те демонические звери никак не могли атаковать воздушный шар, так что путешествие было довольно гладким. Впрочем, когда острый взгляд наконец подлетел к месту назначения его, все были шокированы открывшейся им картиной. Огромный кусок леса был как будто бы стерт с лица земли. Везде валялись лишь обломки деревьев и перемешанные со снегом и грязью. «А где каменная башня?» — спросила Пепел. «Она была тут!» — молния ткнула пальцем куда-то в центр бурелома. Не в силах поверить своим глазам, она исчезла. Тили взглянула туда, куда указывала пальцем молния, и заметила огромную дыру в земле. Это выглядело так, словно кто-то желал открыть вход прямо в преисподнюю, а по размерам дыры можно было с уверенностью сказать, что ее откопали было что ее откопало было огромным. «Сильвия, взгляни-ка вон туда. Скажи, есть ли там что-нибудь?» Сильвия нахмурилась, а затем с отвращением сказала: «Это огромный монстр, похожий на гигантскую гусеницу. Он ползет на северо-запад. И погодите-ка, у него в животе какие-то руины». «Что, прямо внутри?» — удивленно переспросила Пепел. «Да, я вижу каменную крышу и большой ледяной куб, о котором вы говорили», — продолжала Сильвия. «Господи, оно сожрало всю башню». Ведьмы вопросительно уставились на Тили в ожидании приказов. «А кроме гигантской гусеницы, там кто-нибудь есть?» — севшим голосом спросила пятая принцесса. «Дьявол, например?» Я вижу несколько демонических зверей, но кажется, они мертвы, ответила Сильвия и, понаблюдав еще немного, покачала головой. Поразмышляв немного, Тилли решительно заявила: «Спускаемся. Несколько ведьм останутся здесь защищать шар и дыру в земле, а мы все отправляемся прямо в дыру, убьем монстра и достанем тот кристальный гроб».